Если веришь, уймись. Если веришь, уймись. Если знаешь, забудь. Если знаешь, забудь. Солнце встало, проснись. Солнце встало, проснись. Собирайся в путь. Собирайся в путь. Будет плазма и лед. И без боли никак. Небо шанс нам дает. Так только так. Так только так. Все, о чем мечтают, с рождения внутри. А вокруг шум и гам, чистый развод. Если все напрягают, на себя посмотри. Вынеси хлам, и солнце взойдет. Если веришь, уймись. Если веришь, уймись. Если знаешь, забудь. Если знаешь, забудь. Солнце встало, проснись. Солнце встало, проснись. Собирайся в путь. Будет плазма и лед. Будет плазма и лед. И без боли никак. И без боли никак. Небо шанс нам дает. Как только так. Так только так. Времени не так уж много. Его купить нельзя. Зашилась в словах телефонных звонков. Как найти свою дорогу? Кто попутчики, друзья? Чтобы радость в глазах, а в сердце любовь. Если веришь, уймись. Если веришь, уймись. Если знаешь, забудь. Если знаешь, забудь. Солнце встало, проснись. Солнце встало, проснись. Собирайся в путь. Собирайся в путь. Будет плазма и лед. Будет плазма и лед. И без боли никак. И без боли никак. Небо шанс нам дает. Так только так. Так только так. Если веришь, уймись. Если веришь, уймись. Если знаешь, забудь. Если знаешь, забудь. Солнце встало, проснись. Солнце встало, проснись. Собирайся в путь. Собирайся в путь. Будет плазма и лед. Будет плазма и лед. И без боли никак. Небо шанс нам дает. Так только так. Так только так. Небо любит и ждет. Так только так. Так только так.